Горн. Храм сидела на пирсе в своем золотом кресле и смотрела в океан. Так она всегда встречала. К концу дня северо-западный ветер не стих, и волны, разбиваясь и захлестывая пристань, ползли по розовому мрамору к креслу храм. Лизали ее босые, худые и слабые ноги. Бледно-голубые, почти выцветшие, но по-прежнему большие и ясные глаза храм неотрывно смотрели туда, где скрывшийся за палевыми облаками солнечный диск коснулся океана. Рядом с храм сидели братья Меф и Пор, подставив свои мускулистые и загорелые тела влажному ветру. Другие братья и сестры ждали в доме, каждый на своем месте. Сердце храм вздрогнуло. «Уже здесь!» – прошептали ее губы. И, опершись костлявыми руками о гладкие золотые подлокотники, она стала приподниматься. Меф и Пор вскочили, подхватили ее. «Уже!» – повторила она и радостно по-детски улыбнулась, обнажив старые пожелтевшие зубы. Меф и Пор вгляделись в океанский горизонт. Он был по-прежнему пуст. Но сердце храм не могло ошибиться. Прошла минута, другая, третья, и левее мутного, тонущего солнечного диска возникла точка. Ее сразу заметили из дома. Раздались радостные вскрики. «Мясо не удержало!» Худые пальцы храм сжали широкие запястья братьев. От дома по нисходящей лестнице бежали на пирс братья и сестры. Белый катер приближался. Храм двинулась к нему. Но впереди ее босых и мокрых ног был край пирса. Братья удержали ее. Тело ее вздрагивало. Сердце пылало. «Уже здесь!» Старчески взвизгнула храм и забилась в руках братьев. Худое тело ее извивалось. Пена выступила на морщинистых губах. Подбежали братья и сестры. Обняли, припали к ногам. «Положи себя на лед!» Помог сердцем Га. Тут же стали помогать другие, сдерживая собственный вой и рыдания. Но сердце храм не хотело ложиться на лед. Скрюченные пальцы впивались в руки и лица братьев. Тщедушное тело билось и извивалось. Пена летела изо рта вместе с хриплым воем. «Здесь! Здесь!» Впервые за долгие десятилетия непрерывного, ежеминутного ожидания сердце самой старшей и самой сильной сестры братства не справлялось с достигнутым. Сердце терялось. Могучее и мудрое, оно вдруг стало совсем юным и неопытным, словно только вчера удар ледяного молота разбудил его. Сердце храм бессильно трепетало. Братство почувствовало это. Храм подняли на руки, обступили, прижались телами. Сердца обступивших вспыхивали. Храм извивалась. Десятки рук подняли ее к небу с проблесками первых звезд. «Положи себя на лед», — говорили губы и сердца. Храм извивалась. И словно дошедшая от приближающегося катера большая волна, перевалила край пристани и белой соленой пеной окатила толпу, борющихся за растерявшееся сердце. Храм затихла, провалившись в глубокий обморок. Пор бережно взял ее на свои могучие руки. Сердце храм легло на лед, дав ей покой. Катер приближался. Все смотрели на него. Остроносый белый, он мощно рассекал волны. Сделал полукруг и причалил к пристани. На палубе стоял Уф со спящим мальчиком на руках. Стоящие на пирсе вздрогнули, сдерживая крики. Катер тяжело покачивался на волнах. Бросили конец. Пришвартовали. Проложили трап. Уф с мальчиком на руках сошел на пирс. Вслед за ним сошли Лаву с металлическим кофром и Борг. Братья и сестры молча расступились. Уф сделал несколько шагов по мокрому мрамору. Лицо его было напряжено и неподвижно, словно маска. Но серо-синеватые глаза сияли. И он как мог сдерживал свое могучее сердце. Все почувствовали это и тоже сдержали свои сердца. Уф увидел бесчувственную храм на руках упор. «Что с ней?» – спросил он. «Она ждала», – ответил Пор. Уф понял. «Пойдемте в дом», – произнес он и первым пошел вверх по лестнице. За ним двинулся Пор. Остальные тронулись следом. Ветер с океана дул им спины, теребил одежду, трепал длинные белые волосы бесчувственный храм. Уф с мальчиком на руках вошел в дом, миновал малую террасу, агатовый коридор и оказался в зале пробуждения. Круглый, зеленовато-голубой, просторный, он служил местом для сердечного разговора. И в этом же зале пробуждали сердца новообретенных, открывали им путь к свету изначальному. Высокие узкие окна были открыты, круглый полупрозрачный купол нависал над залом. Уф осторожно положил мальчика в центр небесно-синего мозаичного круга, отошел и опустился на пол. Братья и сестры молча расселись по краю круга. Пор опустил храм на прохладный пол рядом с Уф, и тот бережно принял в свои руки беловолосую голову мудрой сердцем. В зале наступила тишина. Только слышался океанский прибой, до сона перекликались пеликаны на побережье, готовясь к ночи. «Откройте небо!» – приказал Уф. Полупрозрачный купол бесшумно раздвинулся. Над головами сидящих в круге распростерлось вечернее небо с молодым месяцем, подсвеченное оранжево-розовым на западе. Солнце зашло. С каждой минутой звезды проблескивали сильнее. Полумрак наполнил зал. Фигуры сидящих застыли. Темнота спускалась с темно-синего неба. И лица братьев и сестер тонули в ней. Наступила ночь. Храм зашевелилась. Ее слабый стон раздался в зале. Уф осторожно приподнял ее голову. Губы храма раскрывались в темноте. «Он здесь, с нами». «Да», – тихо ответил Уф и бережно повторил ей сердцем. Храм пришла в себя. Ей помогли сесть. Отвели с лица длинные волосы. И она узрела спящего мальчика. «Он скоро проснется», – сказал Уф. «Я знаю», – прошептали ее губы. Все снова замерли. Над открытым потолком зала пролетела ночная птица. Мальчик пошевелился. По темным фигурам сидящих в круге пробежала дрожь, но храм уже овладела своим сильным сердцем. Сердце повиновалось. Она знала, что делать. И ведала, что делать это надо быстро. Мальчик поднял голову. Затем неуверенно приподнялся с мраморного пола. Сел. Его слегка покачивало. Он повертел головой. Слабо позвал. «Мам!» Сидящие в круге замерли. «Мам!» Позвал мальчик громче. И снова лег на пол. Храм сжала руку Уф. «Возьми его на грудь. Прикрой. Упрись». Уф понял. Сорвал с себя рубашку. Подошел к мальчику. Взял его сзади подмышки. Поднял и прижал спиной к своей груди. «Мам! Мама!» Позвал мальчик и захныкал. «Молот!» Громко потребовала храм, приподнимаясь. Лаву поставил кофр к ее ногам. Это был стандартный кофр-холодильник братства, вмещающий 7 ледяных молотов. Щелкнув замком, Лаву раскрыл его. Синий свет осветил внутренность кофра и лицо храм. В кофре лежал, морозно дымясь, один единственный молот. Молот Шуа. И сразу же вперед выступили трое неизменных молотобойцев дома на острове. Дас, Ву и Ут. Их опытные руки раздробили сотни ледяных молотов, разбудив десятки сердец. Но храм качнула головой. «Нет, вы убьете его. Я ведаю». Мальчик хныкал на груди Уф. По кругу прошел ропот. Кто ударит? Темные фигуры братьев беспокойно зашевелились. Если не могут опытные молотобойцы, то кто сможет? В темноте оживились сестры. «Храм, я смогу! Храм, дай мне молот! Храм, мои руки сделают!» но храм качала головой. «Нет!» Все зашумели. «Кто ударит?» Мальчик хныкал. Ув стоял молча. Храм наклонилась и взяла молот. Все стихли. Держа молот в руках, согнувшись, она двинулась к центру круга. Изможденное худое тело ее плохо слушалось. Пошатываясь и оступаясь, с трудом перетаскивая костлявые ноги, она добрела до Ув. Увидев ее, освещенную синим светом раскрытого кофра, мальчик замолчал. Став перед ним, храм выпрямилась. Хриплое дыхание вырывалось из ее рта. Она сжала рукоять молота. Молот дрожал в ее руках, поблескивая в темноте. Мальчик неотрывно смотрел на храм. Она смотрела ему в глаза. Молот подрагивал в ее руках. Медленно она стала отводить его назад, размахиваясь. Сидящие в круге замерли, направив сердца. Ув закрыл глаза, готовясь. Молот описал полукруг и ударил в грудь мальчика. И тут же вылетел из рук храм. Упал на каменный пол, раскалываясь на посверкивающие в темноте голубые куски. Храм со стоном повалилась к ногам Ув. Мальчик скрикнул и потерял сознание. «Говори сердцем! Говори сердцем! Говори сердцем!» Сердце мальчика молчало. Ув открыл глаза. Сильное сердце его, перестав быть наковальней, ожило. Оно сзади поддержало настойчивые сердца сестер. «Говори сердцем!» Голые ноги мальчика дернулись. Все замерли. «Горн! Горн! Горн!» заговорило пробудившееся сердце. Ув вскрикнул и, изнемогая сердцем, стал падать навзничь. Его подхватили, положили на пол. Мальчика взяли на руки. Понесли бегом вниз по золотисто-голубым лестницам. Тихие и уютные покои новообретенных. Братья и сестры кинулись туда. Зал пробуждения опустел. Лишь на мозаичном полу остались лежать Ув и храм. Да по-прежнему источал синий свет распахнутый кофр. Храм первая пришла в себя. Приподнявшись на руках, почувствовала Ув. Затем увидела его. Подползла, легла рядом. Обняла худыми руками. Мягко торкнула сердцем. Лежа на спине, Ув вздрогнул, пошевелился и втянул в себя влажный ночной воздух. «Горн!» выдохнули его губы. «Горн!» повторила храм. Их сердца произнесли новое имя. «Я верил, но не ведал», произнес Ув. «Я не верила, но ведала», отозвалась храм. Над ними в ночном небе сверкнула падающая звезда. Ув протянул руку, поднял лежащий неподалеку кусочек льда, сжал пальцами, положил себе на грудь. Пальцы храм раздвинули его кулак, коснулись льда. Руки их вместе сжали кусочек льда. «Лед сделал», произнес Ув. «Это сделал ты», отозвалась храм. «Ты смог. Ты заставил всех поверить. Всех, кроме меня». «Я верил, потому что я хотел. Очень хотел. Твое сердце знало, что доживем. Что увидим». «Оно не знало. Но я верил свету. Свету в моем сердце. В твоем мудром сердце. Свет помог нам. Свет помог нам», повторила храм. «Наш свет! Наш свет!» Сердца их сияли. Звезды сияли над ними.